божественной творческой силы, так же, как и другие измененные частоты низших октав, без дематериализации. Сыновья Бога на своей родине избрали материал, разновидность меди, из которого конструируют приборы для хранения или излучения, увеличенного или уменьшенного, самых высших творческих частот, либо в их исходном, либо в измененном проявлении. Эти приборы сделаны так, что они сохраняют творческую силу в чистой, неизменной форме. То есть в течение долгого времени они действуют как источник божественной силы, как сама жизнь. Высший из этих приборов представляет собой совершенное единство между божественной и материальной частотами, между Богом и Землей. Мы называем этот мощный проводник энергии, нагруженный частотой божественной сущности, дугой завета, обетование. Теперь ты знаешь, почему мы держим эти инструменты в тайне. Бога-человек, развивший свои высшие способности, может использовать их без вреда для себя, так как дуга завета содержит и излучает ту же силу, что и он сам, силу, которой является сам Бога-человек. Однако человек более низкого уровня, дотронувшись до дуги, тут же упадет мертвым, как бы сраженный ударом молнии. Божественные частоты мгновенно выжгут его нервы, и он испытает шок. То же бывает, когда эта частота освобождается из своего изолированного состояния в позвоночнике и ударяет в нетрансформированном виде по нервам. Человек, животное и даже растения тут же умирают. Люди называют этот вид смерти ударом. Эта сила – сама река жизни, которая в нормальном состоянии заключена внутри позвоночника и в самой глубинной сердцевине растений. Обычно она соответствующим образом в измененном состоянии только течет в тело, а вырывается – лишь в случае болезни и называется удар. Поэтому непосвященным нельзя находиться вблизи наших приборов, и даже больше, так как они излучают самую мощную энергию, их надо держать за массивными каменными стенами, обеспечивая максимальную изоляцию. Жизненная сила смертельна для материальной формы, не имеющий достаточного сопротивления. Вещество в этом случае дематериализуется, испаряется, тает, исчезает. Дуга завета и другие инструменты состоят из вещества, которое без дематериализации может быть заряжено божественно-творческой энергией. Дуга завета излучает нетрансформированную творческую энергию и может либо давать, либо уничтожать жизнь в зависимости от дозы. Эта сила имеет тот же вид вибрации, что и человеческая воля, способная победить все, включая земное притяжение, хотя и на короткое время. Дуга излучает эту силу, увеличенную в 1000 раз. С ее помощью можно работать против сил гравитации, делая предметы невесомыми на более или менее долгое время, или наоборот, увеличивая вес предмета по желанию, используя ультраматериальные лучи. Таким путем громадные каменные блоки становятся временно невесомыми, и огромные здания строятся из них с величайшей легкостью. Можно и увеличить вес камней настолько, что они погрузятся в землю. Например, Когда мы хотим выкопать колодец, нам не нужно